Толкая друг друга, они торопливо прятались в машине. Павел сам не помнил, как очутился в джипе. Его трясло, перед глазами плавали круги. «Езжай, сынок», — сказал ему на прощание дед, и захлопнул дверцу машины. «И забудь сюда дорогу». Сидевший за рулем Челим выжал педаль газа. Взвизгнув шинами, машина рванула вперед. Павел сидел, вцепившись в дверную ручку, сковавший сознание ужас не проходил. «Бежать! Бежать отсюда! Скорее!» По лицу Челима текли капли пота. Вот он переключил передачу, джип поехал еще быстрее. Преследовавший их панический страх потихоньку начал отступать. Он прошел окончательно, когда они выехали за околицу. Павел как раз решал, что им делать. Остановиться или ехать дальше, к следующему селу. Когда с заднего сиденья раздался дрожащий голос Кости. «Пацаны, остановите у реки, я, кажется, обделался». «А я думаю, откуда вонь?» – презрительно пробормотал сидевший рядом с ним Серега и отодвинулся к дверце. Челим взглянул на Павла, спрашивая разрешения остановиться. «Останови», – согласился Павел. Выяснилось, что Костя оказался далеко не единственным, кому пришлось заниматься стиркой. Не менее 10 боевиков пострадали от колдовства деда. В том, что испытать этот дикий ужас их заставил именно он, ни у кого не было сомнений. «Знаешь, я так не пугался, даже когда за мной динозавр гнался», — признался Челим, посмотрев на Павла. «Если нас так будут встречать в каждом селе, нам действительно придется закрыть лавочку». Павел не ответил. Он был мрачен и зол. Снова неудача. И снова на глазах у его людей. После пережитого ужаса наверняка ни один человек захочет покинуть отряд. Значит, нельзя возвращаться. Хоть кровь из носу, но надо что-то сделать. Нельзя даже ехать в другое село. Они просто обязаны разобраться с этим дедом. Он дал своим людям полчаса на то, чтобы прийти в себя. Затем собрал всех в машин. «Возвращаемся в село», — громко сказал он. «Сначала пристрелим деда, затем шмон по полной программе. Не захотели по-хорошему, будем с ним по-плохому. Все ясно. По машинам». «Может, не надо?» — спросил Челим, когда они сели в машину. «Вперед!» — рявкнул Павел и опустил стекло. Машины снова неслись к селу. Павел сжимал в руках автомат, понимая, что для него это момент истины. Если сейчас у него ничего не получится, значит, все пропало. Вот и село. Распугивая кур, джипы неслись по главной улице, сопровождаемые настороженными взглядами людей. А вот и то самое место, и тот дед, сидящий на скамейке у одного из домов. «Вот он!» — крикнул Костя. «Дави эту суку!» Дед их заметил. Встал. Павел ощутил, как сознание затапливает знакомая волна страха. Челим резко затормозил, машина замерла. Чувствуя, как все глубже погружается в омут ужаса, Павел вскинул автомат и выжал курок. Автоматная очередь отбросила деда к воротам его дома. Тут же исчез и страх. Уже понимая, что победил, Павел выскочил из машины. «Ну что, суки!» – заорал он и дал очередь в воздух. «Кто еще хочет?» Дальше начался самый обычный грабеж. Осмелевшие бояки взрывались в дома и избивали жителей. Забирали все, что им нравилось, что могли увезти. Ловили кур, стреляли свиней и коров. Несколько домов подожгли. Их хозяева посмели оказать сопротивление. 2 часа спустя все было кончено. Вереница джипов и грузовиков, урча моторами, покинула разграбленное село. Был ли Павел доволен результатом? И да, и нет. Вылазка в целом закончилась успешно. Они взяли хорошую добычу. Но эйфория от удачного грабежа скоро пройдет. А воспоминания о пережитом ужасе все равно останутся. После сегодняшнего рейда наверняка появятся новые дезертиры. И не только из-за страха. Уж очень красивым было это село, богатым. Многие по нынешним временам захотели бы так жить. Челим всю обратную дорогу был мрачен и молчалив. Если обычно он принимал во всех вылазках самое активное участие, то на этот раз даже не вылез из машины. Павлу это не понравилось. Тем не менее, он решил пока не давить на Челима. Всем сейчас трудно. Перебесится, образумится. Поймет, что нет у них иного пути. И ждут большие дела, и Челим единственный человек, на которого он может положиться. Уже на базе, выйдя из машины, Павел протянул Челиму золотое кольцо. «На, подаришь своей бабе, Они любят безделушки. Оставь себе, не нужно. Почему, не понял Павел? Потому что ты его снял с кого-то, ответил Челим и направился к себе. Весь остаток дня Павел думал о том, как быть с Челимом. Это все баба его виновата. До чего довела парня? Сначала Потап с этой беременной дурой, теперь Челим. Без него будет очень трудно. Так как же быть? Уже стемнело, когда Павел наконец нашел решение. Полчаса спустя он уже шептался в сторонке с мрачным коренастым боевиком, объясняя ему детали задания. Жора Калач, садист и извращенец, как нельзя лучше подходил для этого дела. Кроме того, у него с этой бабой были старые счеты. «В прошлый раз за нее заступился Челим», — шептал Павел, глядя на Калача. «Теперь у тебя есть шанс поквитаться с ними обоими. Развлекись с нею. Если захочешь, потом сверни ей шею. И уезжай. И учти, ни одна живая душа не должна знать, что ты там был. Особенно Челим. Справишься?» «А то», — осклабился Жора, — «можешь на меня рассчитывать». «Хорошо. Сделаешь дело, сразу езжай к Боре. Проверишь, что там с девкой, за которой мы наблюдаем. Вот тебе пропуск». Павел протянул ему листок со своей подписью, без которого ночью на КПП никого не пропускали. «Для всех ты едешь именно туда. Засветишься у Бориса и к 10 утра вернешься сюда. Ясно?» «Вполне», кивнул Жора. «Тогда езжай. Возьми у Колывана ключи от его машины. Скажи, что я велел. Если что, все подумают на Челима. У него тачка похожая. Ночью ее детали никто не разглядит». «Лады», — согласился боевик. «Ну так я поехал?» «Давай», — Павел хлопнул его по плечу. То, что Павел время от времени посылал кого-то на те или иные задания, было в порядке вещей и не могло вызывать каких-то подозрений. Для всех Калач будет у Бориса, о его причастности к смерти Ларисы никто не узнает. А потом можно будет позаботиться и о самом Жоре. Его исчезновение не вызовет больших вопросов. Сбежал, и дело с концом. Отправив Жору, Павел взял бутылку водки, закуску и отправился к Челиму. «Ты дома?» — спросил он, постучав в дверь. «Заходи», — донеслось из комнаты. Челим лежал на кровати и читал книгу. Это была очень необычная картина. Челим и книга. «Все хандришь?» — бодро произнес Павел, выставив на стол бутылку. «Садись, сейчас твою хандру развеем. Да и разговор у меня к тебе есть». Челим несколько секунд лежал, словно раздумывая, вставать ему или нет. Потом все-таки поднялся, отложил книгу и сел за стол. «Что читаешь?» Павел взял книгу и взглянул на обложку. «Преступление и наказание». Он криво усмехнулся и бросил томик Достоевского на кровать. «Нашел, что читать». «Это Потап притащил», — пояснил Челим. «У него целая полка книг осталась». «Теперь понятно, почему он с катушек съехал». Павел открыл бутылку, взял с подоконника два стакана, проверил, чистые ли, плеснул в них водки. «Ну, будем». Выпив и закусив, он снова взглянул на Челима. «Ты мне нужен, Челим. В ночь на среду нас ждет очень важное дело. Мне больше не на кого рассчитывать». «Опять будем кого-нибудь грабить?» — Челим приподнял брови. «Дурак ты», — покачал головой Павел. «Ты просто не понимаешь, что происходит. Если у нас все выгорит, весь этот бардак закончится. Все будет как прежде, понимаешь? Никаких чудес, никакой мистики. Мертвые в земле, живые с живыми. Динозавры тоже там, где им положено быть. Хочешь ты этого?» «Да», — подумав, ответил Челим, — «хочу». «Тогда просто поверь мне. Я не могу тебе сейчас всего рассказать. Обещал молчать. Ты все узнаешь, когда мы пойдем на дело». «Ладно», — пожал плечами Челим. «Я подожду, нелюбопытный». «Этого мало, Челим. Пообещай, что не бросишь меня до среды. Не сбежишь. Мне больше не на кого положиться. Обещаешь?» Он взял бутылку и снова до половины наполнил стаканы. «Хорошо», — ответил Челим и поднял стакан. «Обещаю». С тех пор, как одна из соседок начала распускать о них грязные слухи, под руку Ларисы заметно убавилась, а может, их и никогда и не было. Когда на нее стали коситься и судачить за ее спиной, она назло всем перестала оправдываться. Напротив, близко сошлась с Алексеем или Челимом, как называли его приезжие, вместе с ним боевики. Да, он был бандитом, но именно он защитил ее в первый раз, когда они нагрянули в их село. Тот негодяй уже повалил ее на диван, уже лез к ней под юбку своими грязными лапами. В это время в комнату и вошел Алексей. Встретился с ней глазами и помог. Схватив мерзавца за шиворот, выкинул его из дома, заявив, что они уже давно знакомы и она его девушка. Потом за это же извинился перед ней, сказав, что это был единственный способ избежать серьезной разборки. Так они познакомились. Но прошло еще больше месяца, прежде чем он впервые остался у нее на ночь. Она сама этого захотела. Раз уж ее склоняют на все лады, то пускай склоняют за дело. С тех пор многое изменилось. Изменилась жизнь. Изменилась она. Даже он стал другим. Глядя на Алексея, Лариса с удивлением отмечала происходящие с ним перемены. Раньше он был для нее просто бандитом, пусть и не очень плохим. Человеком, который что-то привозит, помогает выжить в это сложное время. Абсолютно деловые отношения. Он ей, она ему. Совмещение полезного с приятным. В пику все тем же болтливым соседкам. Но вот прошло время, и Лариса с удивлением заметила, что Алексей постепенно становится другим. Более внимательным, более чутким. Даже ласки его стали совсем другими. В них появилась любовь. Но что, если она себе все это только вообразила? Выдает желаемое за действительное. Это было то время, когда визиты Алексея стали причинять ей радость и боль. Радость от того, что она снова видит его. Боль потому, что она для него никто. В это утро он снова должен был приехать. Как обычно, она приготовила ему завтрак. Потом проводила до машины. Смотрела на него, пытаясь скрыть свои чувства. Нет ничего хуже безответной любви. А потом он вдруг обернулся и спросил, примет ли она его, если он вернется к ней насовсем. И эти его слова, это скупое признание в своих чувствах, разом разрушило все ее показное спокойствие. Она уже не могла сдерживать своих чувств. Плакала навзрыд, уткнувшись ему в грудь. Он что-то говорил ей, обнимал, гладил ее по волосам. Но все это было уже неважно, потому что случилось главное. Она знала, что ему не безразлично, что он ее действительно любит. Он уехал, она еще долго сидела в комнате, то плача, то смеясь от счастья. Алеша. Ее Алеша скоро к ней вернется. Она никогда больше не будет одна. Может ли кто-то в этом мире понять ее радость? Весь день она возилась по хозяйству, невольно прислушиваясь к тому, что происходит на улице. Вряд ли он приедет сегодня. У него есть дела, которые он не может бросить просто так. Да и сложно это уйти из банны. Говорят, там такое не прощают. Значит ли это, что ему грозит опасность? Может быть. Им даже придется отсюда уехать, куда глаза глядят. Ничего. Она согласна. Куда угодно, лишь бы быть с ним. Вечером она вышивала, сидя при свете керосиновой лампы. И лампу и канистру керосина ей привез Алексей. На растянутой в пяльцах ткани постепенно распускался красивый цветок. Пройдет еще несколько часов, и у нее будет вышитое полотенце. Он оценит его, когда увидит. Лариса уже собиралась спать, когда царящую на улице тишину вдруг нарушил негромкий звук подъехавшей машины. Это он. Уже слышал, как тихо хлопнула дверца, она выронила пяльцы и бросилась к двери. Он все-таки приехал. Открывая дверь, Лариса уже готовилась броситься ему на шею. Распахнула ее и замерла на пороге. Это был не он. Глядя на стоящего перед ней коренастого человека в военном камуфляже, Лариса ощутила страх. Может быть, что-то случилось с Алешей? Но вот гость шагнул вперед, на его лицо упала полоска света. Лариса вскрикнула и отшатнулась. Она узнала его. «Привет, Цыпа!» — сказал он и криво усмехнулся. «Не ждала меня?» Она медленно отступила, не чувствуя под собой ног. «Только не это!» «Уходите сейчас же!» – прошептала она. «Немедленно! Алеша убьет вас, когда узнает!» «Алеша!» – боевик закрыл дверь и запер ее на щеколду. «Это ты про Челима, что ли?» Он снова усмехнулся. «Да плевал я на него!» Он смотрел на нее жадным взглядом. Лариса продолжала пятиться, потом повернулась и бросилась в спальню. Он ворвался следом, схватил ее, обнял, потянулся к ее губам. «Оставь меня!» — попыталась вырваться Лариса. «Тварь! Негодяй! Ублюдок!» «Давай, давай, кричи!» — радостно прошептал он. «Сопротивляйся! Я люблю это! Ты у меня будешь уже шестая! Знаешь, что я сделал с пятью предыдущими?» Толкнув Ларису к кровати, Он повалил ее, придавив всем весом своего тела. Рывком разорвал платье у нее на груди и навалился на нее. Его потная лапа уже шарила у нее между ног. Именно тогда ей и удалось наконец-то запустить руку под подушку. Три выстрела раздались один за другим. Отброшенный пулями, боевик стоял посреди комнаты, держась обеими руками за окровавленный живот. Боль в его взгляде смешалась с недоумением. «Вот сука!» – пробормотал он, ошеломленно глядя на Ларису. В руке девушки дымился маленький пистолет. «Тварь!» Ноги боевика подкосились. Он грузно рухнул на пол. Несколько секунд Лариса смотрела на него, еще не веря, что все закончилось. Потом пистолет выпал из ее ослабших рук, она уткнулась лицом в подушку и тихо заплакала. Это утро для них началось с визита Николая. «Есть кто дома?» – позвал он, приоткрыв дверь. «Мы здесь», – отозвалась Ольга и вышла гостю навстречу. Потом проводила его на кухню. «Садитесь с нами, мы как раз завтракаем». «Доброе утро», – поздоровался с гостем Алексей. «Здравствуйте, дядя Коля», – тоже поприветствовал его Сергей. «Здравствуйте», – кивнул Николай и сел за стол. «Спасибо, мне не надо». Он остановил Ольгу, уже поставившую перед ним тарелку. «Овсяная каша», – Ольга приподняла брови, – «очень вкусная». «Да я верю, но не нужна мне еда. Не удивляйтесь, я ведь человек только внешне. На самом деле я уже совсем другой». «Что значит «другой»?» – осторожно спросил Алексей. «Это значит, что у меня нет привычных вам желудка, легких и других внутренних органов. Мое тело – это просто энергия, и питается оно только энергией. Солнышком?» – понимающе спросил Сергей. «И солнышком тоже», – согласился Николай. «Так что спасибо за угощение и не обижайтесь на меня». «Ну что вы», – ответила Ольга, – «никаких обид». «А я к вам по делу», – заявил Николай. «Сережа вам уже рассказывал о своих снах?» «Нет», – покачала головой Ольга. В ее голосе мелькнуло беспокойство. «Сережа», – она взглянула на сына. «Мы учимся в школе», – ответил мальчик. «Там много детей. Мне с ними интересно». «Это один из наших новых проектов», – пояснил Николай. «Дети должны учиться. Только теперь это обучение будет идти не в обычных школах, а во сне. И предметы будут совсем другие. Сейчас уже почти все дети на всей земле ходят в такие школы каждую ночь, когда засыпают. У них хорошие и мудрые учителя. В отличие от обыкновенных школ, детей туда ходить не заставляют. Все исключительно по желанию. И знаете, что интересно?» Николай приподнял брови. «Прогульщиков у нас почти нет. Может быть, потому что обучение очень интересное?» «И ты мне ничего не сказал», — Ольга с наигранным возмущением взглянула на сына. В ответ он лишь пожал плечами. «Я думала, ты знаешь». «Скоро такие школы будут открыты для взрослых», — продолжил Николай. «Хотя с этим труднее. Взрослые не так чувствительны. Прежде чем чему-то научиться, им придется от многого отучиваться». «И чей это проект?» – поинтересовался Алексей. «Кто его автор?» «Скорее авторы. Их много, сотни человек. Одни уже умерли, другие еще живы. Многие из умерших в свое время были хорошо известны. Кого-то помнят и сейчас. Сергей, кто у вас сегодня вел урок музыки?» «Дядя Петя», – ответил мальчик. «А фамилию дяди Пети ты помнишь?» «Помню. Чай и кофе. Чайковский», – Сергей засмеялся. «Видите?» – Николай с мягкой улыбкой взглянул на Ольгу и Алексея. «У них замечательные учителя. Вам не о чем беспокоиться». «Мы не беспокоимся», – ответил Алексей. «Просто все это очень неожиданно». «Я понимаю. А пришел я, чтобы позвать Сергея на встречу с его одноклассниками. Им будет приятно встретиться с теми, кого до этого он видел только во сне. Если, конечно, вы его отпустите». «И как он туда попадет?» – осторожно спросила Ольга. «Я заберу его туда, а завтра приведу обратно. Не беспокойтесь. С ним все будет хорошо. Скоро он сам научится попадать туда, когда ему нужно. Он у вас на редкость способный». «Ну как, пойдешь?» Ольга посмотрела на сына. «Пойду», – радостно согласился Сергей. И отодвинул кружку с недопитым чаем. «Спасибо». «Тогда нам пора», – заявил Николай. И взял старшего со стула мальчика за руку. «Мы вернемся завтра, в это же время. До свидания». Он повернулся и сделал шаг к двери. Исчез вместе с Сергеем. «Я, конечно, ему верю», – произнес Алексей. «И все равно беспокоюсь». Мир теперь совсем другой, Алеша. Дети будут рано уходить от родителей.